Раздел 2. Влияние фактического уровня неравенства через влияние представлений населения об уровне неравенства. Большинство современных работ по теме экономического неравенства не делает различия между негативными последствиями фактического неравенства персе, как такового, и негативными последствиями его восприятия. Далее я приведу несколько примеров, подчеркивающих данное различие. Пример 1. В Норвегии с 2001 года налоговые данные о доходах всех граждан находятся в открытом доступе в интернете для граждан Норвегии. Процент граждан, пользовавшихся сервисом, позволяющим узнать доходы соседей, начальства или родственников, превысил 40% населения Норвегии. Исходя из изложенной ранее теории референтных групп, бедные склонны переоценивать уровень своих доходов в сравнении с окружающими, а богатые — недооценивать. Свободный доступ к информации о доходах окружающих очевидным образом должен был скорректировать эти представления. Для проверки данной гипотезы исследователи сопоставили корреляцию между фактическим положением в иерархии доходов и степенью удовлетворенности жизнью в 1985-2013 годах в Норвегии и Германии, страна-бенчмарк, в которой налоговые данные не попали в открытый доступ. Сравнение показало, что в Германии 1985-2013 годов и Норвегии 1985-2001 годов корреляция между удовлетворенностью жизнью и фактическим положением в иерархии доходов никак не отличалась между респондентами с высоким и низким доступом в интернет. После 2001 года корреляция между фактическим положением в иерархии доходов и удовлетворенностью жизнью резко на треть выросла среди норвежцев с высоким уровнем доступа в интернет и почти не изменилась среди норвежцев с низким доступом в интернет. В Германии и после 2001 года не наблюдалась разницы в данной корреляции между респондентами с высоким и низким уровнем доступа в интернет. Иными словами, в группе норвежцев с высоким уровнем доступа в интернет, а соответственно с большей вероятностью узнать о доходах окружающих через описанный сервис, бедные, узнав о реальности, ощутили себя еще беднее и стали от этого менее удовлетворенными жизнью. А богатые, напротив, ощутили себя еще богаче и стали счастливее. В группе с низким доступом в интернет, а соответственно с меньшей вероятностью узнать доходы окружающих, подобных изменений не наблюдалось. То есть изменение уровня удовлетворенности жизнью части норвежцев стало прямым следствием решения о публикации информации о доходах. Перед нами ярко выраженный пример того, как на удовлетворенность жизнью влияет не уровень неравенства сам по себе, а исключительно степень информированности о нем. Пример 2. Большинство авторов в числе главных негативных последствий экономического неравенства указывает на его негативное влияние на уровень удовлетворенности жизнью населения. Когда молодой наследник большого состояния, доставшегося ему без особых усилий, ездит на дорогом Феррари, а много и эффективно работающий врач не может себе позволить даже думать о покупке подобного класса машины, или когда сын графа свободно путешествует на карете с гербом, а самостоятельно заслужившему положение в обществе купцу, такая роскошь запрещена, подобная ситуация вполне вероятно сделает врача и купца менее счастливыми. Однако купец может считать деление людей по сословиям от Бога нормальным, а обладание гербом на карете для человека низкого происхождения греховным. Врач же может просто не знать о существовании наследника, потому что на Феррари последний ездит только в Монте-Карло, где простой доктор не бывает. Газеты о молодом баловне судьбы не пишут, а политики-популисты не обличают роскошь элит. Таким образом, степень неудовлетворенности жизнью, допустим, того самого врача вследствие его субъективного восприятия неравенства, зависит от трех факторов. Фактор 1. Самого факта имущественного неравенства, позволяющего наследнику купить Феррари. Фактор 2. Уровня демонстративного потребления наследника, который в состоянии купить машину поскромнее, либо может ездить на Феррари только в Монте-Карло или по рабочим кварталам Парижа. Фактор 3. Культурные и политические традиции, какие в обществе с детства читают книжки, какие сегодня пишут статьи в газетах, риторики политиков и так далее. Пример 3. Дискуссия о влиянии уровня неравенства на экономический рост тянется уже не первое столетие. И столь обширно, что только перечисление литературы по теме заняло бы несколько страниц текста. Существуют теории, обосновывающие позитивное влияние неравенства на экономический рост, теории, доказывающие ровно обратное. теории, утверждающие, что неравенство позитивно влияет на экономический рост в богатых странах и негативно в бедных, а также теории, подтверждающие различные механизмы взаимовлияния неравенства и экономического роста на разных стадиях экономического развития. У каждой из них есть свои эмпирические доказательства, и консенсуса по данной теме не существует. Однако вряд ли кто-либо из экономистов будет оспаривать следующее утверждение. Экономическое неравенство стимулирует экономический рост посредством одних механизмов и взаимосвязей, однако при этом препятствует ему посредством других механизмов и взаимосвязей. При этом следует обратить внимание на то, что значительная часть механизмов негативного влияния неравенства на экономический рост, описанных в экономической литературе, политическая нестабильность, ведущая к меньшей уверенности в правах собственности, а соответственно к снижению инвестиций, поддержка населением политиков-популистов, склонных осуществлять неразумную редистрибутивную политику, рост коррупции, обусловленный необходимостью манипулировать результатами выборов и так далее, обусловлены влиянием не объективного уровня фактического неравенства, а представлений о неравенстве, господствующих в обществе. История человечества знает множество примеров обществ, имевших гораздо более высокий уровень фактического неравенства, но не сталкивавшихся с данными негативными эффектами, равно как и обществ, столкнувшихся с подобными эффектами при относительно низком уровне фактического неравенства. Данные негативные эффекты являются следствием как минимум комбинации объективного и субъективного неравенства. Их избежание может обеспечиваться не только фактическими изменениями уровня неравенства, но и корректировкой представления о нем, особенно если подобные представления неадекватны и отклоняются от реальности.